Преображение тела. Спойте мантру Макхам 3, 5 или 7 раз. Мгновенно из бесконечно удаленных мест бескрайнего пространства. К вам начинает двигаться множество сияющих золотисто-желтых слогов Макхам. Они испускают чистый желтый свет элемента Земля, и этот свет омывает вас снаружи и внутри. Эти слоги собираются над вашей головой, над теменной чакрой, и затем спускаются вниз. Почувствуйте на темени ощущение того, как они входят в тело. В тот миг, когда они касаются темени, все ваше тело мгновенно преображается в богиню Земли. Представьте это, но, что более важно, ощутите. Ваша кожа, плоть, кровь, нервы, каналы, кости, все клеточки вашего тела превращаются в энергию элемента Земля. Вы — Земля. В левой руке у вас сосуд, полный целительного нектара элемента Земля. В правой — закрученная против часовой стрелки свастика, символ неизменной вечной истины. Полностью воплотите в себе энергии и качества богини Земли. Ощутите ее присутствие, полное любви и мудрости, и молитесь ей об устранении любых болезней, боли или недугов на уровне тела. Затем пойте мантру богини «Кхам лажик еледу», получая ее благословение и зарождая в теле ощущение благих качеств элемента Земля. Почувствуйте себя устойчивыми, сильными, могучими, неколебимыми, и ощутите, что все болезни, препятствия и помехи уходят из тела. В заключение пребывания в преображенном состоянии пойте мантру всех элементов вместе «Айам рам мам кам друм ду». Тем самым практика запечатывается, а переживание обретает силу и устойчивость. Это было преображение тела.